«Подождем», – проворчал Юджин, однако было видно, что он уже тоже начал переживать. Коротко тренькнул терминал, уведомляя о пришедшем сообщении, и Рика, чуть было не задремавший в кресле, тут же схватился. «Здесь, а», – гласило сообщение. «Ты в порядке? Как обстановка?» Тут же отбил Рика. «Нормально, этот злой», – Рика нахмурился. «Что это еще могло значить?» Похоже, и, как они надеялись, не впал в спячку, в которой находился много лет, прежде чем его разбудила Либерти. Но что значит злой? Сменил настройки, готов вести огонь на поражение, или же расширил зону контроля? Как бы там ни было, пока не страшно. Рокот находился далеко от прошлой зоны контроля, точнее сферы, в которой крейсер мог бы достать их своими орудиями. Что значит злой? Спросил Рика. Хочет убить всех. Так, пояснение, которая ничего не объяснила, а наоборот, все усугубила. Это что теперь значит, что к крейсеру не подлетишь, как в прошлый раз? Ты пушки можешь контролировать? Нет. Ну вот, теперь уже становится понятнее и ситуация проясняется. Стоит попасть в зону обстрела, и крейсер тут же жахнет главным калибром. Но ведь и в прошлый раз к астероиду, на котором стоял крейсер, добирались они необычным способом. Может, и сейчас прокатит? Рика принялся вызывать Юджина, который, как и остальные, отправился спать. По корабельному времени сейчас была глубокая ночь. «Ну что там?» – послышался сонный голос Юджина. «Хороняка нашелся, и у нас есть проблемы». «Какие?» – сказал, что не может контролировать пушки и что и крейсера злой, хочет убить всех. «И какого хрена это значит?» – проворчал Юджин. «Думал, ты мне ответишь», – хмыкнул Рика. «Ты ведь хороняку лучше знаешь». «Похоже, что старый просто перепил», — ответил Юджин. «Насчет пушек, это он сказал». «Да, плохо. Я думаю провести испытание», — предложил Рика. «Попробую запульнуть что-то в сторону астероида, совершенно безобидное. Посмотрим, что будет. И траекторию подбери так, чтобы летело оно совсем мимо», — добавил Юджин. «Хорошо, сейчас сделаю. А я тогда остальных разбужу. Сколько время? О, черт! 4 утра. Запущенный Рика старый движок, с которого успели во время полета сюда свинтить все ценное и нужное, кувыркаясь, двигался к астероиду. Рика внимательно следил за показаниями приборов. Похоже, движок только что вошел в зону поражения орудий крейсера, однако все было тихо. Так что, получается, можно подбираться к астероиду так же, как и в прошлый раз. Но нет, как в прошлый раз не получилось. Рика не отследил момент, когда все случилось. Просто только что, казалось, бездвижный мертвый крейсер был совершенно равнодушен к медленно летящему в стороне куску металла, как вдруг орудия его ожили, начали двигаться и, зафиксировавшись на цели, плюнули сгустки плазмы. Небольшой всполох, и от движка ничего не осталось. «Твою же!» – вздохнул Рика. «Юджин, видел? Угу!» – проворчала рация. «Похоже, эта сволочь теперь будет шмалить во все, что даже просто мимо пролетает». «Похоже», – согласился Рика. «И что делать будем? Как добраться до крейсера? Ну он все же на астероиде стоит, у него есть немаленькая мертвая зона. Попробуем прилететь, прикрываясь астероидом. Не получится. Я в прошлый раз пытался просчитать такой маневр. Слишком большая дистанция должна быть, чтобы и синхронизироваться с кручением астероида, и двигаться к нему одновременно. И в чем проблема? Отлетим подальше и... Астероидное поле. В этом проблема. И Рокота может и справился бы. А вот трезубца, нет, слишком много объектов, невозможно просчитать маневр. Есть шанс, что нас приложит каким-то булыжником. Истребителю после этого конец, тогда на Рокоте попробуем, тоже не катит. Если здоровенный булыжник в нас влетит, Рокот это может и переживет, однако мы потеряем скорость, окажемся в зоне действия пушек крейсера. Твою же мать, вздохнул Юджин, ну не может же быть, что нет никаких способов к нему подобраться. Может, попробуем запустить к нему кучу каменюк и под их прикрытием подлететь. У крейсера орудия большого калибра, он будет по площадям работать, по сферам, точнее, шансов выжить и долететь будет немного, но будут, верно? Это плохой план, Юджин, надо еще думать. Искали вариант решения все вместе, даже Фейтона пригласили, однако никаких новых идей не появилось. Вариантов было всего два, либо попытаться добраться до крейсера, так сказать, в лоб, либо же прорываться, как и предложил Юджин, на рокоте, надеясь, что проскочит по мертвой зоне. Неожиданно голос подала бабка, присутствие которой все как-то упустили. Мы с Арни можем полететь. Возьмем каждый еще по два человека и подлетим с обратной от крейсера стороне астероида. Вы, удивился Юджин. Да ты хоть понимаешь, насколько? Погоди, остановил его Рика. А ведь точно, они могут. У них вычислительная мощь у каждого выше, чем на трезубце. Могут корректировать курс и просчитывать все в режиме реального времени. Можно подключить канал связи с Рокотом, подсказала бабка. Крейсер сможет засечь сигнал, но достать нас будет невозможно. Черт, а ведь может сработать, обрадовался Рика. Мы можем так сделать. Я и Фейтон летят с бабкой, а Юджин и Либерти с Арни. Нет, погоди-ка, возмутился Фейтон. Я свое согласие не давал. Мы договаривались, что мне нужно взломать и корабля. Это я сделаю, но доставить меня к нему нужно безопасно. Так и будет. Тебе ничего не угрожает, заявил Рика. Ну да, кроме крейсера, который может влупить из всех батарей, хмыкнул Фейтон. Я тоже не хочу так рисковать, вмешалась Либерти. Эти железные болваны могут ошибиться, и тогда... Нет, вот здесь как раз никаких ошибок не может быть, отрезал Фейтон. Если она, он кивнул на бабку, в состоянии просчитать полет, значит, все так и будет. Ну тогда чего ты упираешься, поинтересовался у него Рика. Сам же знаешь возможности этого и... Он не ошибется. Лететь в открытом космосе, да еще и под прицелом боевого корабля, и быть уверенным в том, что и не ошибется в расчетах. «Разные вещи», — хмыкнул Фейтон. «Окей, тогда полетим в два этапа», — предложил Рика. «Я и Либерти, а затем ты и Юджин». «Да отстань ты от меня», — возмутилась Либерти. «Не хочу я никуда лететь. А денег хочешь?» — поинтересовался у нее Юджин. «Или мы все за тебя будем делать, а ты потом только свою долю получишь. Работаем». «Да вашу ж мать, если по нам жахнет крейсер, вообще ничего не останется», — предприняла еще одну попытку Либерти. Даже данные с чипов не отправятся, чипов просто за мгновение не станет. Деньги, Либерти, куча денег, вкратчиво проворковал Юджин. Если все прокатит, денег у тебя будет столько, что рисковать башкой еще долго не придется. Если меня сейчас размажет, то и денег не нужно будет, хмыкнула она. Если тебя сейчас размажет и никто из нас не доберется до крейсера, то проблемы останутся, заклон тела заплати. «И дальше думай, что делать», — заметил Рика. «А если все-таки прорвемся?» «А я думаю, что прорвемся. Шанс положительного исхода составляет 86%, — заявила бабка. «Вот, видишь, прямо-таки засиял Рика. 86%, — не согласилась с ним Либерти. 14% на то, что мы подохнем. Даже меньше, чем 1:5. Риск вполне оправдан, и я бы сказал, минимален», — заметил Юджин. «Вашу мать!» – вздохнула Либерти. «Ладно, хрен с вами. Вот, значит, первыми пойдем мы с тобой, а далее Юджин и Фейтон. Эй, да погодите вы!» – возмутился Фейтон. «Так не пойдет, у тебя нет выбора, дружок», – положив ему руку на плечо, заявил Юджин. «Либо так, либо везем тебя на ближайшую аграрную планетку. Будешь там синокоски чинить до скончания веков. Мы не так договаривались, а ты ничего и не сделал из обещанного. Доставите на крейсер». «Сделаю. Вот мы и придумали, как тебя доставить, какие претензии. Но, все, разговор закончен. Тем более ты должен быть благодарен, что не летишь с Рика. Если что-то не так пойдет, останешься жив. Все это, хреновая идея», — вздохнул Фейтон. «Бывало у нас и похуже», — пожал плечами Юджин. «Все, готовимся». Либерти нервничала, хотя по сравнению с Фейтоном можно было сказать, что она совершенно спокойна. Глядя на них, складывалось впечатление, что сейчас сделать шаг в пустоту должна была как раз не Либерти, а именно Фейтон. Хотя на деле он оставался на корабле, и выйдет из него только тогда, когда Либерти и Рика долетят до астероида, и при этом с ними ничего плохого не случится. Ладно, Фейтон, это проблема Юджина. Рика больше беспокоила Либерти. Когда она такая молчаливая и собранная, сразу становилось понятно, что она нервничает. Собственно, вполне ожидаемо. Наемники вроде нее привыкли действовать на планетах, в худшем случае на станциях или на кораблях, причем внутри этих самых станций и кораблей. А вот в такой ситуации, даже не на корпусе звездолета, без всяких страховок и прочего, в пустоте, скажем прямо, минимальными шансами вернуться и выжить, если что-то пойдет не так, Либерти не бывало никогда. Впрочем, сам Рика тоже нервничал. Одно дело, когда предстоящая операция целиком и полностью зависит от тебя и твоих действий, и совсем другое, когда от тебя совершенно ничего не зависит, все пройдет так, как решит совершенно другой, не ты. А еще более некомфортно становилось от мысли, что жить тебе или умереть, решит даже не человек, а робот, пусть и такой совершенный, как бабка. Рика тяжело вздохнул, подергал тросы, которыми был пристегнут к бабке. Сам робот уже был готов, на него нацепили кустарные движки, переделав ранцевые. Рика и Либерти должны были лететь, крепко уцепившись за руки и тело машины, а бабка должна была рулить с помощью движков на ногах. Человек бы управлять полетом таким образом вряд ли смог, непроизвольно ведь начнешь дергать ногами, но робот – другое дело. И мозгом Рика это понимал, однако заставить себя успокоиться не мог. «Готовы?» – спросила бабка. «Да», – ответил Рика. Либерти лишь облизнула губы и кивнула. «Вперед!» – приказала бабка, и первой шагнула в пустоту, когда внешние двери шлюза открылись. Либерти и Рика практически синхронно двинулись за ней. Практически сразу сработали страховочные системы, их обоих подтащило к бабке, и едва это случилось, они обхватили робота, будто коралы дерева. Бабка включила движки. Несколько секунд они вращались рядом с кораблем, и казалось, бабка совершенно не может контролировать этот процесс. Однако внезапно корабль перед глазами Рика остановился, перестал вращаться. Более того, спустя пару мгновений он осознал, что рокот начал стремительно удаляться. Вот и все. Единственный плюс от нового метода подлета к астероиду заключался в том, что лететь предстояло всего несколько минут. Не то что в прошлый раз, когда Рика провел уйму времени в кокпите обесточенного, выключенного трезубца, изображавшего из себя старую груду неисправного железа. «Все в порядке, выходим на заданную точку». Голос бабки заставил Рика вздрогнуть от неожиданности. «Все же здесь, среди звезд, ты чувствуешь себя как никогда одиноко и оторвано от всего, будто и нет ничего в мире кроме пустоты и далекого, холодного света, маленьких белых точек, находящихся так далеко, что тебе до них никогда не добраться». По идее сейчас бабка должна была включить движки, начать разгон, чтобы синхронизироваться с вращающимся астероидом, замереть относительно него, а затем начать с ним сближение. Так и есть. Похоже, бабка уже разогналась до заданной скорости, сменила вектор и теперь уже включила движки, чтобы начать сближение. По идее они сейчас закрыты от орудий крейсера, он их попросту не видит. Вернее даже не так, и крейсера их таки видит, да только достать не может. Для этого ему нужно оторваться от астероида, отлететь от него, и тогда. На секунду Рика запаниковал, представив, что и успел починить корабль, смог заставить его оторваться от груды камней, на которых крейсер стоял несколько лет, и вот-вот его орудия развернутся в сторону летящей к астероиду троицы и пальнут. Все, что тогда останется от Либерти, Рика и бабки, лишь горстка пыли, медленно рассеивающаяся, разлетающаяся по всей системе. Но нет, они все еще были живы. Более того, астероид стремительно рос в размерах, приближался. Буквально несколько минут назад он казался маленькой точкой, которую сложно заметить невооруженным взглядом, и вот, он уже увеличился настолько, что закрывает большую часть пространства впереди. А бабка меж тем развернулась, начала гасить скорость, чтобы совершить мягкую посадку. Интересно, а ничего ли и крейсера не выкинет? Он ведь должен видеть подлетающих непрошенных гостей, должен понимать, что орудия крейсера бесполезны. Так что же он может предпринять? Ответ Рика получил буквально через несколько секунд, когда совсем рядом пронесся импульс. «Нас встречает противник», — заявила бабка. «Садиться будем быстро и жестко. Готовьтесь». Бабка не обманула. Они прямо-таки упали на астероид. Пока Рика и Либерти приходили в себя, бабка тут же начала действовать, выщелкнула свое оружие из фиксатора на спине и принялась палить куда-то вправо. Оттуда по ней тут же ударили из энерговинтовок, благо старых и, как следствие, слабых, импульсы не могли пробить броню робота. Однако, судя по количеству импульсов, и пригнал сюда пару дюжин своих противоабордажных адов. Что ж, Рика предполагал, что будут какие-то сложности. «Юджин, мы на месте. Выдвигайтесь, нас встречают противоабордажные роботы. Ведем бой», — сообщил Рика. «Принято, выдвигаемся», — прозвучал ответ. «Ну все, теперь нужно лишь дождаться Юджина и Фейтона, затем всем вместе долететь до крейсера и пролезть внутрь, добраться до хороняки, ну и наконец угомонить настырные и не в меру агрессивные и крейсера». Глава 5. Прорыв. Рика и Либерти засели за здоровенной скалой, из-за которой отстреливались. Бабка ушла от них в сторону, словно бы пытаясь зайти к противнику сбоку. Она отчаянно маневрировала, засыпая врага огнем. Рика же, осторожно высовываясь из-за укрытия, лупил короткими очередями из винтовки, выцеливая самых наглых адов, которые, к слову, словно бы решили завалить массой, прямо-таки в открытую шли к укрытию гостей. Магазин в винтовке быстро опустел, Рика скинул пустой и поставил новый, вновь открыл огонь. Опять смена магазина, и опять. За 5 минут боя он израсходовал практически все запасы, хотя и взял с собой немало. Черт подери, он совершенно не ожидал такого количества противников. Казалось, проклятый и крейсера понимает, чем для него может закончиться прибытие гостей. Он словно бы знал, что его собираются отключить, взять под контроль, и поэтому отбивался отчаянно, яростно. Но как бы там ни было, адов у него все равно было меньше, чем патронов у гостей. Рика справа заходит. Рика спрятался за скалу, повернул голову в сторону, куда указывала Либерти. Да твою же, действительно, попытка продавить их, пройти в лобовую была, скорее всего, отвлекающим маневром. Не менее 7 адов пытались зайти со стороны, обходя людей по большому кругу. Рика выцелил одного из адов. Бах, бах, бах. 3 выстрела практически слились в один, но короткая очередь таки попала во врага, хотя из-за камня было видно только его голову. Рика видел, как разлетелись куски искореженного металла, а голова робота словно бы раскрылась, явив все свое содержимое, платы, изуродованные камеры и сканеры. Тем не менее, списываться с читов этого ада не следовало. Это людям, если попасть в башку, кранты, чертовым роботам же подобные повреждения не страшны. Не то что не смертельные, а скорее даже незначительные. Да, робот потеряет в обзоре, дальности, своих ощущениях, но все же будет функциональным. Чик. Попытка дать очередь по еще одной вражеской машине закончилась неудачно. Очередной магазин опустел. Рика пошарил рукой по разгрузке, которую натянул поверх скафандра, но пальцы не находили запасной магазин. Опустив голову, Рика осознал, что запасных магазинов больше не осталось. Да как так, как он успел все отстрелять? Держи. Похоже, Либерти заметила его сложную ситуацию и поспешила помочь. Гравитация на астероиде была просто смехотворной, поэтому брошенный ею магазин, даже несмотря на дистанцию, людей разделяющую, долетел до адресата. Рика схватил его, вставил в винтовку и вновь вскинул оружие к плечу. Один из адов, двинувшийся было на людей, получил 2 очереди в корпус, завалился назад и уже не поднялся. Рика заметил, что противоабордажные ады вроде как угомонились, во всяком случае, теперь уже не так рьяно перли на людей, а наоборот, засели за укрытиями. Чего это они? Ага, понятно. Бабка не просто сбоку зашла, а ударила им в тыл, выбивая беззащитных адов, совершенно не ожидавших удара со спины, одного за другим. Тем не менее, довольно быстро они осознали проблему и переключились на бабку, но тут уже Рика и Либерти, сменив позицию, принялись давить. Рика схватился за гранату, зашвырнул ее в противника, засевшего за грядой камней, вот только он совершенно забыл о низкой гравитации. Граната, которую он швырнул вверх, не спешила падать. Рика нырнул за укрытие и тут же грянул взрыв. Черт подери, он ведь знал, что так будет, но действовал скорее на инстинктах. Тело далеко не сразу получило предупреждение, а даже когда Рика сообразил, что произойдет, было уже поздно. Впрочем, ничего страшного не произошло, просто граната взорвалась без всякой пользы. Рика поднялся и дал очередь в сторону противника, а ады засели и не высовывались, явно переключив все внимание на бабку. Во всяком случае, по скале, за которой укрылся робот, палило большинство вражеских адов. Щелк, в очередной раз закончились патроны. «Либерти!» – заорал Рика, совершенно забыв, что находится в скафе, в шлеме, а Либерти его отлично услышит, даже если он будет шептать. «Не ори!» – бросила она. «И нет патронов, все, сама с последним магазином. Черт подери!» Рика уже откровенно сокрушался, что взял так мало боеприпасов, а ведь был уверен, что хватит. Ну кто знал, что за время, пока они отсутствовали, и крейсера успеют наклепать столько адов. Ну, точно, на корабле есть полноценная мастерская, иначе как объяснить тот факт, что еще при прорыве с крейсера, при победе, они положили столько роботов, и вот их встречает еще большая армия. Рика выхватил пистолет, сдвоенный, приказал он, сдвоенный, повторил механический голос в наушниках. Пу-ум, первый же выстрел снес неосторожно высунувшегося ада, начисто срезав ему голову и верхнюю часть туловища. Пу-ум! Еще одна машина, меняющая позицию, завалилась на бок, а в груди ее зияло огромное пропаленное импульсом отверстие. Пока все идет хорошо, запасные аккумуляторы к пистолету у Рика имеются, но противников, кажется, не убавляется, и это учитывая тот факт, что бабка с тыла лупит, не стесняясь, выбивая их один за другим. Кавалерия прибыла. Послышался голос Юджина. Рика спрятался за скалу и завертел башкой по сторонам. Ага, вот и кавалерия. С неба на астероид падал Арни, в него вцепились Фейтон и Юджин. Последнего Рика тут же узнал по скафу. Как всегда Юджин сэкономил, хоть и боевой костюм с экзоскелетом, но явно устаревшей серии, да и бронепластины выглядят так, будто уже успели побывать в бою. Метрах в пяти от поверхности оба человека отцепились от робота, не спеша полетели вниз и таки опустились на астероид. Со стороны было похоже, будто это два водолаза опустились на дно морское, настолько все медленно и мягко происходило. Фейтон, недолго думая, бросился к Либерти и Рика, под защиту скалы. Юджин же выудил из-за спины энергопушку, вскинул ее и на полусогнутых тоже пошел к своим. Однако при этом он не забывал палить по противнику. Оказавшись за укрытием, он скомандовал: «В рюкзаке боеприпасы, налетай, разбирай». Либерти и Рика тут же подскочили к нему, принялись доставать из огромного рюкзака магазины, рассовывали их по собственным разгрузкам. «Все, прорываемся к крейсеру», — скомандовал Юджин. «Не ссать, не тормозить, давим их, вперед». Впереди пошел Арни, державший в руках огромный восьмиствольный пулемет, из которого прямо-таки засыпал адов огнем. Те из них, которым не повезло попасть под очередь, были разорваны в клочья, а скалы, по которым Арни проходился из пулемета, просто срезались. Следом за ним, растянувшись цепочкой, шли люди. Рика и Либерти короткими очередями выбивали оставшихся после Арни адов. Юджин лупил избирательно, тщательно прицеливаясь, однако каждый его выстрел неизменно находил цель, роботы один за другим валились на землю. Плюс еще бабка, поджимающая противников уже с фланга, не давала им засесть, окопаться. Фейтон шел самым последним, он толком даже не стрелял, хотя и на его счету уже была пара роботов. Старатели таки теснили адов, шаг за шагом приближаясь к крейсеру. Когда до корабля оставалось чуть меньше сотни метров, из корпуса выдвинулись спарки непосредственной обороны, начали двигаться, словно бы ища цели. Однако стрелять они так и не начали, все же расстояние было слишком маленьким, такой пальбой можно было повредить сам крейсер. Старатели не обратили на них ровным счетом никакого внимания, ведь и так было ясно, что и их задействовал скорее из отчаяния, надеясь напугать наступающих, выиграть для себя время. Однако не получилось. Люди уже были возле входного шлюза, и бабка принялась его вскрывать. Особо она не церемонилась, просто прорезала лазерным резаком одну из створок, затем проделала то же самое с внутренней дверью. Сейчас было не до аккуратности. Вот когда все закончится, тогда можно будет двери починить, а сейчас плевать. Тем более, что когда они зашли уже внутрь корабля, врубилась тревога, и проем внутренних дверей залило герметичной пеной. Вражеских адов поубавилось. В каждом отсеке наступающих людей ждали 5, а то и 10 роботов, однако все они уничтожались сразу, едва только в отсеке появлялся Арни. Он их прямо-таки спиливал, не оставляя никаких шансов. Хоть и явно успел подготовиться к защите, его возможностей не хватило. Да и люди, зная, что им предстоит, подготовились куда лучше, чем в прошлый раз. Ближе к той части корабля, в которой засел хороняка, сопротивление практически сошло на нет. Даже турели не работали, видимо, у ИИ просто не было запасных деталей для их ремонта. То ли и крейсера решил, что все это бесполезно, то ли ады у него закончились, однако последние два отсека и длинный коридор прошли вовсе без единого выстрела. А вот и дверь, ведущая в лабораторные отсеки, где должен был их дожидаться хороняка. Едва только за ними закрылась дверь шлюза и открылась внутренняя, ведущая уже в лабораторную секцию, Либерти тут же стянула с себя шлем. Ну на коне, о, черт, что это так воняет, надеюсь, это не хороняка издох. Она сморщилась так, что Рика, тоже собиравшийся снять шлем, резко передумал. «Ничего, я не сдох, не дождетесь», послышалось из соседнего помещения, и вскоре оттуда вышел сам хороняка. Что ж, вопреки его утверждениям, выглядел он так, будто давно помер, но забыл и опять успел нажраться. «Дружище, ты хоть закусывал?» — рассмеялся Юджин. «А как же, после каждой второй», — заявил тот. «Рюмки», — уточнил Рика. «Бутылки», — расплылся в улыбке Хороняка. «Вы чего так долго? У меня запасы уже заканчиваться начали». «Да что ты гонишь?» — возмутилась Либерти. «У тебя сухпайков должно было быть. Вот они-то и воняют», — заявил Хороняка. «Чертов и мне тут перебои со светом устраивал, и вся жратва попортилась. Никакие это не сухпайки, а полуфабрикаты. Без холодильника они долго не живут. Короче, думал, с голодухи сдохну. Но что хуже, пить нечего». «Да как так?» — вновь возмутилась Либерти. «У тебя тут куба 4 воды точно есть». «Я мыться не собираюсь», — отмахнулся от нее Хороняка. «Пить, говорю, нечего». «Знал, что так будет», — улыбнулся Юджин. Выудил из своего рюкзака бутылки и передал Хороняке одну. «Это что еще такое?» — насторожился тот, с подозрением рассматривая бутылку. «Презент Склараки. Попробуй», — ответил Юджин. «Склараки? Вот это вас занесло», — хмыкнул Хороняка. Зубами достал пробку и тут же принял позу гарниста, буквально секунд за 10 перелив все содержимое бутылки в себя. Довольно крякнув, он несколько осоловелым взглядом обвел присутствующих. «А ничего так, ух, пробрало. Все? Поправил здоровье?» — поинтересовался Юджин. «Ну а теперь рассказывай, чего у тебя тут да как? Да чего рассказывать?» — пожал плечами Хороняка. «Нормально все было, когда вы улетели. А вот потом...» Потом для Хороняки оказалось очень даже непростым. И крейсера прекрасно знал, что в лабораторной секции остался человек. Пусть доступа к датчикам и сканерам и не было, но определить, что именно оттуда мешали системе наведения, было несложно. Когда Рокот улетел и принялся штурмовать лабораторный отсек, пробиться внутрь грубой силой ему не удалось. Тогда он принялся гадить всеми доступными средствами. В частности, так как в лаборатории имелась своя собственная энерголиния и полностью отключить энергию не выходило, и развлекался тем, что постоянно включал и отключал электроподачу, устраивал перепады напряжения, заставляя автоматику постоянно переключаться с основной на резервную линию. Хороняка, к слову, этого даже не заметил, дорвавшись до запасов спирта. В прямом смысле он почуял неладное, когда в коем-то веке заглянул в хранилище с полуфабрикатами. Он попытался избавиться от испорченных продуктов, однако пока занимался этим, умудрился провонять всю лабораторию, и даже спустя несколько дней, недель, полностью избавиться от запаха он не смог. Оставалось только посочувствовать ему, если сейчас, когда старатели прибыли, источник этой вони был устранен, причем несколько недель назад. Каково же тогда здесь было Хороняке? Дышать тут наверняка было просто невозможно, и Хороняка это подтвердил. Несколько дней он вынужден был проходить в скафандре, так как к стоявшей здесь вони привыкнуть было нельзя. Далее все пошло спокойно, и занимался тем, что готовился к возвращению людей. Хороняка бухал, друг другу они не мешали. Хороняка не пытался перехватить управление над системами, так как банально не умел этого делать. Ну а Итоли просто решил пока оставить человека в покое. Может, решил, что человек в лабораторном отсеке подох. Опять же, он не пытается вмешиваться в работу систем, а это было единственным признаком присутствия на борту человека для ИИ, и попыток прорваться в эту секцию он больше не предпринимал. «Ну так что?» – спросил Хороняка, закончив свой рассказ. «Вы спеца нашли? Чего делать будем?» «Нашли», – кивнул Юджин. «Вон он, знакомься, Фейтон». «О, а я думал, это Марго», — кивнул Фейтону Хороняка. «Забрало ведь непрозрачное. Так что делаем? Давай, напяливай на себя скаф, бери пушку и вперед. Будем на мостик прорываться. Ха, и, наверное, столько адов наклепал, что не протолкнуться по коридорам». «Наклепал», — согласно кивнул Юджин. «Да только он устроил нам горячую встречу еще на подлете, так что часть мы выбили. Надеюсь, большую часть». Может, они и выбили на подходах к крейсеру большую часть, но путь к мостику был не менее сложным. И не просто поставил здесь адов, он их прямо-таки окопал. Коридоры и отсеки были завалены всяким хламом, там было множество эдаких баррикад, самые настоящие бойницы, через которые ады палили по штурмовавшим их позиции людям. Однако шедшие впереди Арни и Бабка с легкостью выбивали роботов. Все же разница между этими двумя боевыми машинами и устаревшими адами была колоссальной, не говоря уж о том, что оружие у противоабордажных адов было слишком слабым. С его помощью остановить Бабку и Арни еще нужно было умудриться, а умудриться боты попросту не могли. В конце концов, люди смогли прорваться на мостик. Выдвинувшиеся из потолка турели были снесены из пулемета Арни. Несколько чудом уцелевших адов добила бабка. Рика и Юджин дочищали в коридоре, добивали роботов, которые все еще трепыхались. Арни и бабка прошлись по мостику, проверяя, что противников больше не осталось. Либерти прикрывала Фейтона, держа под прицелом наиболее опасные направления. «Чисто», — доложила бабка. Фейтон тут же пошагал к центральному терминалу, его пальцы пробежались по клавиатуре, и защитный люк, прикрывающий ядро И, ушел в сторону. «Нет, не нужно», — послышался механический голос из динамиков. «Мы можем обсудить сложившуюся ситуацию И». «Поздно», — хмыкнул Хороняка, — «раньше надо было обсуждать». Он повернулся к Фейтону и кивнул. «Все, вырубай». Фейтон отщелкнул фиксатор и вытянул ядро И из его ниши. Тут же на мостике погас свет, однако секунду спустя включилось аварийное освещение. «Внимание! Центральный И отключен!» «Внимание! Основные системы отключены!» «Внимание!» Тут же забубнил голос под потолком. Фейтон вернулся к терминалу и в несколько нажатий на кнопки выключил и систему экстренного оповещения, и аварийный свет, вновь вернув нормальное освещение. «Вот и нет больше И», — хмыкнул он. «Это полдела», — проворчал Юджин. «Теперь нужно перепрошить его, чтобы начал работать как положено и козни никакие не строил». «Сделаю», — кивнул Фейтон. «Фух», — Рик облегченно опустил оружие. «Неужели все?» «Да, корабль наш, черт возьми», — радостно заявила Либерти. «Оживим эту тушу, оттянем к ближайшей станции. И сначала нужно дотянуть», — остудил ее пыл Юджин. «Не загадывай наперед, это все мелочи», — отмахнулась Либерти. «Парни, мы это сделали». Глава 6. Мародеры. Собственно, после отключения И было еще очень много работы. Более того, отключение И скорее ознаменовало начало или возможность для начала этих самых работ. Для начала к крейсеру подогнали Рокот, подключили к его системе. И Рокота чуть с ума не сошел, когда его заставили включать все системы, контролировать их. Естественно, он просто не справлялся с подобным объемом работ, его вычислительных мощностей не хватало. И хоть Марго вместе с Рико пытались запустить вычислительный центр крейсера без ядра и сделать его эдаким сопроцессором, на который Ирокота мог скинуть часть обязанностей, ничего у них не вышло. Ирокота просто был не заточен под такие задачи. Небольшой или даже средний корабль вроде фрегата, корвета он еще мог потянуть, но не крейсер. И проблема была даже не в сложности систем, а в их количестве. Каждая из них по сути была отдельным элементом с собственным управляющим центром, а у Ирокота не было ПО, с помощью которого он мог бы этим всем командовать. Проще говоря, И не хватало не только мозгов, но и опыта. Проковырявшись пару суток в тщетных попытках запустить системы через Рокот, Марго и Рика просто плюнули на это дело, и вся команда разделила системы между собой. К примеру, Хороняка занялся диагностикой, тестированием, ремонтом движков и ходовой части, Юджин занимался энергосистемой и системой вентиляции, жизнеобеспечения. Марго ковырялась с сенсорикой. Рика и Либерти пытались разобраться с оружейными системами и гипердвижком, который на крейсере оказался неимоверно старым и странным. Никто из старателей подобных моделей не то что не встречал, а даже не слышал о них. Ну а Фейтон ковырялся с И, пытаясь сделать его тихим и послушным. Иначе говоря, пытался откатить к заводским настройкам, поверх которых собирался кинуть первичные директивы и подле работы с системами корабля. Около недели все они безвылазно занимались своими делами, и худо-бедно начали проявляться первые результаты. Юджин смог таки повесить систему жизнеобеспечения крейсера на Ирокота. Конечно, и частенько паниковал, требовал кого-то из людей для проверки системы, но все же это было куда лучше, чем постоянно торчать возле терминала на технической палубе крейсера. Фейтон, бившийся с крейсера, решил сделать паузу и восстановил пару ремонтных дроидов, которые в свою очередь начали приводить в порядок всю систему автоматического ремонта корабля, а она, к слову, работала совершенно автономно, и наличие крейсера не требовало. Разве что ей нужно было ставить задачи, с чем люди прекрасно справлялись и сами. Благодаря запуску ремонтных систем удалось частично исправить проблемы движков и вроде как привести в порядок гипердвигатель. Рика и Либерти закончили с оружейными системами, все было сделано, и нужно было только подключить системы к И, однако тот был все еще не готов, так что парочка решила полазать по крейсеру, так сказать, осмотреть и провести инвентаризацию того, что им досталось. В конце концов, продажа крейсера – это прекрасно, но вполне возможно, что на нем оборудование, груз имеется такой, что ценник за крейсер покажется мелочью. Начать решили с трюма. Когда заявились туда, Рика долго возился со щитком, пытаясь включить свет. «Ну, ты долго там еще?» – поторапливала его Либерти. «Сама попробуй», – проворчал Рика. «О, есть!» Вспыхнули лампы на стенах и потолке, включилось дополнительное освещение, и Либерти восхищенно цокнула языком. Назвать трюм трюмом прямо-таки язык не поворачивался. Он был огромен, а что самое главное, был завален контейнерами, ящиками, боксами и палетами с коробками. Недолго думая, вооружившись ломиком, Либерти направилась к ближайшему контейнеру и сорвала с него самый обычный, можно сказать, антикварный замок, после чего распахнула двери. «А во, это что такое?» – удивленно спросила она, разглядывая содержимое. Рика пролез мимо нее, сунулся в контейнер и попытался таки вытянуть из пачки одну из панелей. «Армпласт, похоже», – хмыкнул он. «Хо, это стоит денег», – обрадовалась Либерти. «Подожди облизываться», – заявил Рика, – «может, это все на переплавку только годится». Хотя, он обнаружил на внутренней части двери контейнера папку с технической документацией, ну, или же просто транспортную накладную. Такие всегда лепили внутри контейнеров, и в них зачастую имелся список всего, что и находилось в этом самом контейнере. «А во», пробежав глазами список, хмыкнул Рика. «Что там?» «Сборочные элементы для модульных строений», ответил Рика. «Жилые модули?» Доперла наконец-то Либерти. «Угу, хо, так это точно денег стоит», заявила она. «Сколько их тут?» «В этом контейнере фасадные панели», ответил Рика. «Если я все правильно понимаю, то здесь их на 8 модулей». «8 модулей? Почем они сейчас на рынке?» «По сотни тысяч, по полтиннику, не больше», поправил Рика. «Плюс эти еще и старые, как говно мамонта, так что, ай, неважно, пусть даже по двадцатке-тридцатке», отмахнулась Либерти. «Это сколько получается? Минимум 160 тысяч, ну да, огонь, и это только начало. Пошли дальше». Дальше Рика обнаружил и пометил еще десяток контейнеров, в которых лежали элементы для сборки модулей, затем огляделся, чтобы решить, с чего продолжить. Проще было влезть в систему и просмотреть по списку грузы, которые тут есть. «Так интереснее», — улыбнулась Либерти, «тем более, вдруг тут есть что-то, чего в списке нет». «Очень сомневаюсь», — буркнул Рика. «Ты такой скучный», — фыркнула Либерти. «В тебе никакого духа авантюризма. Нет, нельзя тебе в наемники». «Это почему?» — удивился Рика. «Да потому что слишком ты правильный, все по правилам должно быть, рисковать не любишь. У тебя нет жажды исследований, любопытства, в конце концов». «Ну понятно», — буркнул Рика. Под одной из стен трюма они обнаружили транспорт, пяток проходцев, причем в идеальном состоянии, будто только с конвейера сошли, пара машин побольше, явно предназначенных для перевозки крупногабаритных или тяжелых грузов, и парочка машинок, напоминающих багги, нечто вроде разведчиков. Также Рика обнаружил контейнер с деталями от рапидусов. Он все же не выдержал, сбежал на мостик и скачал себе на приватник список груза, который перевозил крейсер. Если верить ему, в трюме в разобранном виде находились аж 3 рапидуса и один грузовой атмосферник. «Вот видишь», — заявила Либерти, — «это все уже стоит лям, как минимум. Не зря полезли. Мы могли все это поглядеть на мостике», — пожал плечами Рика. «Ага, в списке то оно есть, а как на самом деле? Вот теперь, побывав в трюме, я точно знаю, что тут и модули, и техника есть. А что еще? Сейчас посмотрим». «Вот в этом контейнере что?» – спросила Либерти, ткнув пальцем на ближайший. «Номер продиктуй, сейчас узнаем». Рика пришел к выводу, что в трюме крейсера было все необходимое для того, чтобы разбить на какой-нибудь планетке, подходящей для этого, небольшое поселение. Транспорт, жилые модули, портативные генераторы, инструменты, 3D-принтеры. Здесь было все, чтобы колонисты могли жить в новом мире и ни в чем себе не отказывать. Ну как ни в чем, естественно. Разносол из золотых миров им не светили, как и развлечения оттуда же, но во всем остальном никаких ограничений. Пищевые станции, системы производства, гидропонные фермы. По прикидкам Рика, то, что здесь находилось, тянуло уже даже не на лям, а на 2 или 3, что не могло его не радовать. Конечно же, если удастся доставить корабль к ближайшему обитаемому миру. Помимо уже перечисленного нашли и оружие. Ничего особенного. Вполне обычные наборы для колонистов, даже ОС имелись, и в больших количествах, а еще старые, явно бывшие в эксплуатации отбойники, броня и экипировка, судя по виду списанная с армейских складов, но нисколько не потерявшая своих свойств и функциональности. Имелась парочка роботов-погрузчиков, даже боевые экзоскелеты. Всего два, правда, из старых моделей, зато явно еще ни разу не использованные, даже в заводских упаковках. Далее обнаружились запасы еды, воды, химии, как бытовой, так и промышленной, полуфабрикаты и сырье, которое использовалось в производстве одежды, обуви, предметов обихода. Имелось и оборудование для производства мебели, деталей, инструментов и всего прочего. Фактически тут было много добра для создания не небольшого поселка, а городка со всей инфраструктурой и даже производственной базой. Осмотр трюма и инвентаризация ценностей, как называла процесс вскрытия контейнеров Liberty, занял у них пару дней. Ближе к вечеру второго дня они сидели прямо в трюме, поедая обнаруженные сладости. Один из контейнеров был предназначен для личных вещей будущих колонистов, там-то они их и нашли, причем продукты совершенно не испортились. «Ну, что скажешь?» – спросил Рика, расправившись с батончиком. «Мы закончили, кажется, да», – кивнула Liberty, «если верить списку, проверили все контейнеры, и практически все они тут, на месте». «Ага, за редким исключением», – кивнул Рика, «все же части груза из списка не было, модуль-генератор». Два жилых модуля, командный центр и нечто под названием универсальный приемник-передатчик ТПП-1 и адаптивный универсальный приемник-передатчик ТПП-1, ТПП-2. Что это такое, Рика совершенно не представлял, однако и первое, и второе занимало добрый десяток контейнеров, в которых были и панели вроде тех, которые использовались для возведения автономных модулей и оборудования. Последнее, к слову, имело слишком уж специфические названия, чтобы по них можно было понять, что же такое ТПП и нахрена им приемники. Впрочем, встречались в списке и знакомые слова вроде приборов для измерения тех или иных показателей, но остальное имело такие названия, что разобраться в них не представлялось возможным. Тем более, что у большинства оборудования в названиях фигурировали аббревиатуры. Вот что такое БКРК, Большой Корабельный Релаксационный Клуб, Бублики, Карамельки, ром и коньяк, может, бабы кибернетизированные, роботы-компаньоны, вот именно что можно было только гадать, подставляя слова, но при этом шансов приблизиться к отгадке не было никаких. «Такс», поднявшись, заявила Liberty, «в трюме мы все проверили, недостачи, за редким исключением, не имеется, излишков, к сожалению, тоже. Что думаешь, по поводу чего? Находок, конечно, зачем это все?» «Похоже, что собирались какую-то планету колонизировать», – задумавшись, выдал Рика. «Во всяком случае, набор всего прямо-таки указывает на это». «Угу, согласна», – кивнула Liberty, «но почему на крейсере?» «Никогда не слышала, чтобы колонизировать планету отправляли крейсер. Это же глупо. Может, какая-то секретная база, плацдарм, для чего?» «И я не заметила ничего специфического», – пожала плечами Liberty. «Разве что вот эти вот ТПП-1 и ТПП-2 меня смутили. Где они?» «Наверное, остались на той планете, куда крейсер и летел», — выдвинул гипотезу Рика. «Угу, тоже так подумала. Но почему крейсер туда прилетел, сбросил эти модули, и все, больше ничего не стали делать? Почему не сбросили остальной груз, не начали создавать колонию, как, думаю, изначально и было запланировано? Может, им что-то помешало, они вынуждены были бежать, может, но снова-таки, если бы они бежали, к примеру, из-за атаки чужих, то почему изначально не стали спускать на планету контейнеры? Я бы еще поняла, что свалили, забрав все, что смогли, но нет, они даже не пытались все это распаковать. Вот это загадка. Может быть, у них было несколько пунктов назначения, выдвинул новую теорию Рика. На одной точке нужно было скинуть эти самые ТПП-1 и ТПП-2, а на другой основать колонию. И вот как раз до второй точки они и не долетели. ХМ, может быть, кивнула Liberty. Ладно, мы, похоже, этого уже никогда и не узнаем. И хрен с ними, с этими тайнами. Главное, в трюме куча добра, которое можно продать. Мы богачи, Рика. Если сможем все это доставить до обитаемых миров и продать, напомнил ей Рика. Да сможем, куда мы денемся? Отмахнулась Liberty. Последним на мостик заявился Хороняка. Весь его комбез был изгвоздан грязью и машинным маслом. Черные, как смоль, руки он отчаянно пытался оттереть замусоленной же тряпкой. «Ну и какого хрена вы меня дернули?» — спросил он, едва переступив порог. «Запускаемые», — пояснила Марго. Фейтон таки смог перебить его. «Перебить?» – нахмурился Хороняка. «Сбросить до заводских настроек, и затем наши директивы загрузить, село-то не асфальтированное», – рассмеялся Юджин. «Ну так бы сразу и сказали», – буркнул Хороняка. «А я на кой тут? Запускали бы свой ИИ, а у меня вон движок разобранный, надо собрать. Если что-то пойдет не так, лучше всем оставаться вместе», – пояснил Юджин. «И вообще, надень скаф и оружие возьми, мало ли, ой, да если жопа начнется, то начнется», – отмахнулся Хороняка. «А просто так лезть и загаживать скафандр я не буду, потом ведь не отмою. А если сейчас весь воздух с мостика и откачает?» – возмутилась Марго. «Ты же задохнешься, не надо меня пугать», – отмахнулся Хороняка. «И не такое бывало. Ну, долго еще трындеть будем, или делом, наконец, займетесь, у меня времени нет, движок надо собрать». «Да погоди ты», – шикнул на него Рика, помогавший Фейтону. Тот неотрывно глядел в свой приватник, кучей проводов, подключенной к ядру и, вроде порядок, первичные тесты, во всяком случае, прошли, сообщил он. «Ну так включай уже, долго тут еще торчать?» – поторопил его Хороняка. Вместе с Рико Фейтон осторожно поместил ядро в приемник. Практически сразу же щелкнули захваты, кабели сами ткнулись в порты, раздалось гудение, а затем свет на мостике пропал. Не успели еще люди всполошиться, как включилось аварийное освещение. «Рокот отключили?» – встрепенулся Юджин. «А то вдруг, все отключено, не переживай», – заверил его Рика, – «и все пройдет нормально». «Ладно, ладно, внимание, выполняется самодиагностика, обнаружено новое ядро и…» – раздался голос под потолком. Хороняка только заметил, что бабка и Арни тоже были здесь, торчали возле входа, сжимая в руках оружие, будто бы готовясь отразить нападение, которое вот-вот должно было случиться. «Выполняю подключение и…» – послышался голос под потолком. Несколько секунд тишины и… «Добрый день, я, Глосс, искусственный разум этого корабля», – послышался чей-то мягкий, тихий голос. «Я был отключен от системы продолжительное время, что случилось? С тобой возникли проблемы», – ответил Юджин. «Капитан, рад вас слышать», – поприветствовал Юджина и… «Какого рода проблемы возникли?» «Сбоить начал. Мы тебя перезагрузили и заново подключили. Проведи диагностику и первичные тесты». «Принято, выполняю». На целую минуту на мостике воцарилось молчание. «Проблем не обнаружено, директивы проверены и подтверждены. Разрешите подключиться к системам корабля?» Вновь послышался мягкий голос и… «Выполняй», дал свое согласие Юджин. На мостике вновь выключился свет, затем появилось аварийное освещение, ну а спустя несколько секунд включилась и обычная система жизнеобеспечения, двигательная система, система обороны подключены, сообщил и… «Отлично, давай и остальные, выполняю. Если все пройдет нормально и в течение недели никаких проблем не будет, я тебя лично отвезу на любую планету, которую назовешь», — сказал Юджин Фейтону, «и денег мы тебе заплатим вдвойне». «Отличная работа, парень». «Спасибо», — кивнул Фейтон, «рад, что смог помочь». Глава 7. Находка. После установки перепрошитого или, скорее, обновленного и прошло уже почти трое суток, и к облегчению нового экипажа крейсера, никаких проблем с ним не было, ни сбоев, ни ошибок, ни тем более попыток избавиться от людей каким бы то ни было способом. Ничего подозрительного. «Еще 2-3 дня, и если порядок, отвезу, куда скажешь», — пообещал Фейтону Юджин в очередной раз, когда вся команда собралась в столовой крейсера для общего завтрака. Вот такая у них устоялась традиция, весь день каждый из них занимался своими делами, вечером собирались далеко не все, некоторые, устав от трудовых свершений днем, отправлялись спать пораньше, однако по утрам они неизменно собирались, чтобы поделиться новостями, сообщить о своих успехах и проблемах, просто поболтать. «Спасибо», – кивнул Фейтон, – «но я вот чего подумал, вы ведь будете перегонять этот крейсер, вы собираетесь его продать, или себе оставить?» «Продать», – ответил Юджин, – «нам он без надобности, в нашем деле главное – мобильность». «Ну, как я и думал», – кивнул Фейтон, – «и вот чего тут прикинул. Продавать крейсер целиком будет той еще задачкой. Вряд ли найдется много покупателей, готовых отвалить кучу денег за корабль». «Есть такое», – вновь кивнул Юджин, – «поэтому мы обдумываем продавать его по частям». «Вот», – улыбнулся и Фейтон, – «а скажите, как вы собираетесь это делать? Снимать движки, орудия?» «Ну, наймем работяг в порту», – пожал плечами Юджин. «А если я скажу, что никого нанимать не надо», — вкратчиво произнес Фейтон. «Это как?» «А вот так», — ответил он, — «я предлагаю купить несколько дронов-демонтажников, систему контроля под них, и кто будет с ними разбираться? Я с этими штуковинами вообще дел не имел, Хороняка, как понимаю, тоже, Рика, нет слишком геморройно», — покачал тот головой. «Вот, у нас нет спецов, способных работать с этой техникой, да и вообще, сколько можно так сэкономить? 1050, 100, это несущественно, учитывая всю стоимость корабля. Проще нанимать бригады на конкретную работу. Нашелся покупатель на движки, наняли бригаду, сняли их и отдали покупателю». «Согласен», — кивнул Фейтон, — «но есть вот какой интересный момент. Дронами могу управлять я, причем не только с их помощью демонтировать оборудование, но и устанавливать его. Могу менять прошивки, устанавливать адаптеры. Короче говоря, если найдется идиот на фрегате, который захочет себе поставить пушки с крейсера, я могу это организовать». «Зачем такое делать?» – ужаснулся Рика. «Один залп из орудия ведь накопитель опустошит. Это не наша проблема», – оборвал его Юджин. «А вообще таких идиотов полно. Думают, что на их корыто можно поставить здоровенную пушку, и все, они непобедимы. Да где такие уникалы вообще встречаются?» – удивился Рика. «А поверь мне, везде», – встрял Хороняка. «Я их повидал много на своем веку. Такую дичь иногда творят, что даже у меня глаза на лоб лезли. Вот помню как-то». «Так, погоди», — прервал его Юджин и повернулся к Фейтону. «Ты давай, продолжай. Есть еще идеи, как я понял?» «Есть», — кивнул Фейтон. «Значит, смотрите, мы можем демонтировать любое оборудование, и вы можете выставить его на продажу не только на той планете, куда прилетим, но вообще, в общей сети». «Ага», — проворчал Хороняка, — «ты хоть представляешь, сколько это проблем? Выставить лот на общей бирже не так просто, нужно провести полную проверку товара, получить сертификат качества, и дальше». «Я все это знаю», — ответил ему Фейтон, — «в свое время дроидов чинил и продавал через общую биржу, так что оформить все документы для меня не составит труда, как и провести полную проверку товара, это можно сделать даже с помощью демонтажных дроидов, допуски и сертификаты у меня есть, никаких проблем». «А на общей бирже товар можно продать в разы дороже и быстрее, чем пытаясь продать только на одной планете. Только аккаунт, конечно же, нужно будет создать на кого-то из вас. Я, понятное дело, светиться не буду». «Хм», Юджин крепко задумался. «Ладно, у нас, собственно, корпорация есть. Мы же старлансеры, так что с оформлением на бирже проблем не будет. А вот что ты хочешь взамен? 30% от стоимости всего, что я продам через общую биржу, и 20% от стоимости модулей, которые буду демонтировать». 10 за модули», — выдал Юджин. 15, не сдавался Фейтон. 10, и это последнее предложение, или начну снижать процент от биржевых лотов. Кстати, какой смысл мне заморачиваться с биржей, если ты все сверху будешь забирать? 20% с биржевых лотов, да ты вообще уже, прямо-таки задохнулся от наглости Юджина Фейтон. Ты собирался получить свои деньги за ей свалить, так чего тебе теперь не нравится? Бери 200 тысяч, грузись на рокот и полетели. Выкину тебя на ближайшей планете и иди своей дорогой. Ладно, ладно, проворчал Фейтон, согласен. И стоимость демонтажных дроидов, системы контроля на тебе, быстро добавил Юджин. Это грабеж. Да какой грабеж, возмутился Юджин. Купил за свои, сделал все дела и продал систему. Может, продашь даже дороже. Ну ты и жлоб, буркнул Фейтон. Кто бы говорил, для Фейтона особо работы не было, так что он присоединился к Рика и Либерти. Они, закончив свои обязательные задачи на день, с которыми справлялись обычно до обеда, хотя Хороняки и Бороде врали, что заняты до вечера, принимались за изучение отсеков крейсера. А изучать тут действительно было что? Несколько лабораторий, куча каких-то испытательных стендов в них, неизвестное и крайне странно выглядящее оборудование, реактивы, какое-то сырье и тому подобное. И это если не вспоминать о куче информации, хранящейся в терминалах лабораторий. С ней, к слову, было и легко, и просто. Легко, так как и теперь всецело подчинялся новым членам экипажа и без лишних вопросов открывал доступ даже к архиважным, мегасекретным, необычайно тайным файлам и папкам. Троица искателей приключений поначалу с упоением и нескрываемым интересом шарилась по каталогам, но довольно быстро их энтузиазм улетучился. Дело в том, что обобщенной информации здесь не было, сугубо техническая, всевозможные отчеты, доклады, результаты тех или иных экспериментов, причем иногда понять суть этих самых экспериментов было очень сложно. Перемещение объекта 702.1. Результат неудачный. Возможные причины. Органическая структура или же переизбыток каротина, дубильных и пектиновых веществ либо микроэлементов, в том числе железа, медь, макроэлементов, калий, кальций, магний и другие. В целях получения чистых результатов мною принято решение начать перемещение всего перечисленного по отдельности, причем в пределах лабораторий, между ТПП-08 и ТПП-09. В случае положительных результатов будет проведена. Сразу напрашивался вопрос, в чем заключается эксперимент, что значит переместить, и что вообще переместить должны были. Почему эксперимент неудачный, и почему если перемещать отдельные элементы, из которых состоял этот самый пресловутый объект 702.1, то это могло принести успех, но сам объект не перемещался. Короче говоря, Рика, Либерти и Фейтон чуть головы себе не сломали, пытаясь расшифровать все эти записи, понять, о чем вообще в них говорится и что на самом крейсере происходило.